Глава 24. Я караулил нашу стоянку под утро. Уже забрезжил рассвет и поднялся еле уловимый прохладный ветер, который принес запах гари. Причем явно улавливался запах горелой плоти. «Что? Что это горит?» — подскочил Тарин, проснувшись. «Не знаю», — пожал я плечами. Тарин задумался на минуту, а потом сказал: «Там ниже многодворец, оттуда тянет». Тарин встал, подогнал на себе снаряжение и бесцеремонно пнул возницу. «Вставай, пора плыть!» Через час мы подплывали к многодворцу. Дальние от протоки дома уже сложились тлеющими головешками, и только как могильные памятники стояли каменные очаги посередине пепелищ. Над многодворцем стоял вой и плач. И ощущение людского горя. «Что случилось у вас?» — спросил Тарин спешащего к нам мужика с боевым топором и щитом, облаченного в какие-то плотные стеганые доспехи, сильно напоминающие фуфайку. «Главы родов разругались с князем, а нам горе. Вы кто?» «Наемники. В городище плывем». «Тогда я вас нанимаю!» — прокричал мужик. 30 золотых ноготков, согласны? Да что случилось-то? Купеческие объездные, они ночью приехали, сказали, что теперь налог не в княжество надо платить, а в родовую казну, и немедленно денег затребовали. А как нам платить? Мы только в конце лета княжеским сборщикам заплатили. И теперь что, опять платить? А зимовать как? Мы их выгнали, а они потом вернулись с подмогой. Мы отбивались как могли. Они крайние дома подожгли и сказали, что утром вернутся и сожгут весь многодворец. «Ну, поможем мы вам, а потом? Вернутся же снова!» «Пусть возвращаются. Я в городище протока и гонца послал. К вечеру тут княжеское войско будет». «Ну, что скажешь, Никитин?» — посмотрел на меня Тарин каким-то совсем незнакомым мне взглядом. «Давай поможем». Ответил я, накинул лямку ранца на плечо и поднял со дна лодки арбалет. «А ты плыви в городище», — сказал Тарин воднице и потом, понизив голос, добавил. «И помалкивай там насчет стычки у моста». «Какого моста?» — спросил сообразительный водница. «Вот и правильно. Пошли, Никитин». Мужик с топором представился Борином. Он был старостой многодворца и повел нас на окраину к сожженным домам, где единственная дорога подходила к поселку. Местные мужики уже городили на дороге баррикаду. Их было немного, всего 10 человек. Половина из них была ранена после ночной стычки. Кое-кто был с ожогами. «Они точно по дороге поедут?» «Точно. Здесь по обе стороны от дороги топи. Шагов на 500 тянутся». «Сколько их было?» 1,5 десятка всадников. Мы поубавили до десятка. Но они наверняка еще кого с собой приведут. Поняли, что мы тут не только травы мнем на полотно. У нас все мужики через ополчение прошли». «Понятно». Тарин влез на баррикаду и посмотрел на дорогу. «Борин, надо веревку крепкую, шагов на 50». «Найдем. Что еще подскажешь?» «Вот тут и вот тут, на склонах, в траве, колья вкопайте под наклоном. И чтоб не видно было. Да заострите». «А-а-а, от всадников?» «Точно», — кивнул Тарин. «Лучники есть?» «Хорошо, только трое стреляют, но один из них ранен, не сможет стрелять». «Значит, двое. Выходит так». «Они с нами будут. Баб и детей к протоке уведите. Пусть на ту сторону переберутся. Теперь слушай и запоминай». Около 20 всадников появилось спустя 1,5 часа. Нам хватило времени подготовиться к их встрече и занять позиции. Я, Тарин и еще двое лучников сидели с нами в высокой траве топий. Мы принесли с собой по тропе от многодворца пару наскоро сколоченных деревянных щитов и кольев и успели сделать себе отличную охотничью засидку со скратком, да прям как на утиной охоте. До дороги было 30 метров. Отличная позиция. «И что они там встали?» — нервно спросил один из лучников. «Ты не ягози», — цыкнул на него Тарин. «Лампадку лучше зажги и жди команду». Всадники потоптались еще немного и потом пошли в атаку. Первыми скакали несколько всадников с длинными пиками, следом еще несколько, обнажив мечи. Замыкающими были конные лучники, которые уже успели выпустить по паре стрел в сторону баррикады. Тарин очень громко и пронзительно свистнул. У меня даже в ухе зазвенело. И перед всадниками взметнулась с грязью и травой веревка между двумя деревьями с двух сторон дороги, натянутая двумя рослыми мужиками, тихо сидевшими до этого с другой стороны дороги. С лошадей свалилось 5 человек, и началась свалка, затормозив так хорошо начавшуюся атаку. «Давай, Никитин!» — тихо тронул меня за плечо Тарин. Я выстрелил из арбалета с упором на рогатину по большому глиняному кувшину, 5 литров, подвешенному в ветвях большого дерева, похожего на дуб. Тяжелый болт расколол кувшин, и лампадное масло полетело вниз на суетящихся всадников под деревом. «Теперь давай!» — скомандовал Тарин лучником и сам поднес к пламени лампадки наконечник стрелы, обмотанный пенькой. С ревом ушли в сторону противника 3 стрелы. «Да уж, всадники апокалипсиса какие-то!» Кони испугались, горели и понесли кого куда. А мы открыли прицельный огонь из луков по противнику, выбивая их из седел. Несколько всадников направили коней по склону в обход баррикады, но, уткнувшись в колья, наездники полетели вперед, где их настигли боевые топоры, обороняющих баррикаду. Как пишут в книгах, противник с позором и в панике бежал, потеряв при этом 2/3 личного состава. Мы сидели с Тарином у дома старосты и собирали снаряжение. Протока вернулся гонец и сообщил, что большой отряд княжеского войска уже выехал. Оказывается, этот многодворец не первый, из которого сообщили о нападениях родовых дружин. «Пообедаете с нами?» — спросил подошедший Борин. «Не откажусь», — сказал я. «Что-то аппетит разыгрался». «Я тоже не против перекусить», — кивнул Тарин. «Вот, это вам», — протянул Борин кожаный кошель. «Как и обещал, 30 золотых». «Угу», — кивнул Тарин, взял кошель и сунул мне. «Убери». «Вон, в тот дом проходите, там сестра моя живет. Обед готов уже», — сказал Борин и направился к мужикам, которые возились у кучи с трофеями. Я потряс кошелем и посмотрел на Тарина. «Что?» — спросил он. «Как-то... Никитин, я наемник, а ты мой помощник. Я зарабатываю на жизнь тем, что умею воевать и убивать. Уж такая моя судьба, и, похоже, твоя тоже. Так что не строй из себя непорченную девку, убери в ранец кошель и пошли есть». «Пошли». Я выдохнул и убрал кошель в ранец. Быстро пообедав, мы попросили молодого крепкого парнишку, который был гонцом, отвезти нас протокой в городище за 2 золотых. Он радостно согласился, и мы, погрузившись в лодку, к слову, потеснее, чем те, на которых возят пассажиров, отправились вниз по еле заметному течению. Мы уже подплывали к городищу, как небо как-то быстро заволокло тучами и полил дождь. Хороший такой, плотный. «Как же ты обратно? Течение же?» — спросил я у парнишки. «Да не страшно, дядька. Я у родственников тут, в посаде, переночую». «Хорошо, раз так», — кивнул я и, отвязав от ранца плащ, надел его и накинул капюшон. «Вот другое дело». Действительно, городище так городище. На холме высокие, 10 метров, каменные стены, башни, бойницы, ров с водой и мост через него. Все по правилам фортификации. Разросшийся за не одно столетие посад окружил крепость и превратился в большой каменок, по периметру которого начали возведение новой стены. Не такой высокой, но которая будет достаточно серьезным препятствием для возможного противника. Более простые и скромные дома посада выползали из застроившуюся стену. Дома были скромнее, но были большие подворья, которые, скорее всего, и кормили горожан. Под проливным дождем мы забежали в корчму первого попавшегося нам на глаза постоялого двора. Внутри было достаточно много народа. Кто-то спрятался тут от дождя, а кто-то, судя по мужику, спящему головой в тарелке, тут уже давненько. «Переждать дождь, поужинать или на постой?» — спросила полная женщина в переднике с большими масляными пятнами. «На постой и поужинать. В комнату можно ужин подать?» — спросил Тарин, откинув капюшон. «Конечно. Надолго комнату будете брать?» «До утра пока что». «Тогда 3 золотых за комнату и за ужин. Поднимайтесь по лестнице. Зеленая дверь с красной полосой. Ужин вам сейчас принесут». «И воды помыться». «У нас все удобства. Вода в комнате». Мы поднялись в комнату и, прежде чем проходить, сняли грязные сапоги, закинув их за лавку. Сняли плащи и повесили их у двери на крюки. Номер был действительно хорош. Даже получше, чем тот, который мы снимали в Харском каменке. По-быстрому обмылись и переоделись в сухое. Я огрохнулся на кровать и закрыл глаза. «Ты неплохо стрелял там. Наука Ванса пошла на пользу». «Он отличный учитель», — ответил я, не открывая глаз. «Это да, он и меня учил. А хорошо ты это с маслом придумал». «Угу», — ответил я, уже чувствуя, как проваливаюсь в сон, и пробубнил. «Это не я придумал. Все придумано до нас». В дверь постучали. Тарин открыл и, забрав у мальчишки тяжелый деревянный поднос, сунул ему серебряный ноготок чаевых и, поставив поднос на стол, вернулся к двери и закрыл мощный засов.